Радіотеатр Цветной. Эрнест Дервильи. Приключения доисторического мальчика. Обработка Бориса Энгельгарта. Глава первая. На берегу реки. Холодное, пасмурное и дождливое утро на берегу огромной реки сидел маленький 9-летний мальчик. Могучий поток неудержимо мчался вперед. В своих желтых волнах он уносил сбившиеся в кучи ветви и травы, вырванные с корнем деревья и громадные льдины с вмерзшими в них тяжелыми камнями. Мальчик был один. Он сидел на корточках перед связкой только что нарезанного тростника. Его худенькое тело привыкло к холоду. Он не обращал никакого внимания на ужасающий шум и грохот льдин. Отлогие берега реки густо поросли высоким тростником, а немного дальше вздымались, словно высокие белые стены, размытые рекою обрывистые откосы меловых холмов. Цепь этих холмов терялась вдали, в туманном и голубоватом сумраке дремучие леса покрывали ее. Недалеко от мальчика, на скате холма, чуть повыше того места, где река омывала холм, зияла точно громадная разинутая пасть, широкая черная дыра, которая вела в глубокую пещеру. Здесь 9 лет тому назад родился мальчик. Здесь же издавна ютились и предки его предков. Только через эту темную дыру входили и выходили суровые обитатели пещеры. Через нее они получали воздух и свет, из нее вырывался наружу дым очага, на котором днем и ночью старательно поддерживался огонь. У подножия зияющего отверстия лежали огромные камни, они служили чем-то вроде лестницы. На пороге пещеры показался высокий сухощавый старик с загорелой морщинистой кожей. Его длинные седые волосы были приподняты и связаны пучком на темени. Его мигающие красные веки были воспалены от едкого дыма, вечно наполняющего пещеру. Старик поднял руку и, прикрыв ладонью глаза под густыми нависшими бровями, взглянул по направлению к реке. Потом он крикнул, и его хриплый отрывистый крик походил на крик вспугнутой хищной птицы. Крэк! Крэк означало птицелов. Мальчик получил такое прозвище недаром. С самого детства он отличался необычайной ловкостью в ночной ловле птиц. Он захватывал их сонными в гнездах и с торжеством приносил в пещеру. Случалось, за такие успехи его награждали за обедом изрядным куском сырого костного мозга, почетного блюда, приберегаемого обычно для старейшин и отцов семейства. Крэк гордился своим прозвищем, оно напоминало ему о ночных подвигах. Крэк! Мальчик обернулся на крик, мгновенно вскочил с земли и, захватив связку камыша, подбежал к старику. У каменной лестницы он положил свою ношу и поднял в знак почтения руки ко лбу. «Я здесь, старейший! Чего ты от меня желаешь?» «Дитя, все наши ушли еще до зари в леса на охоту за оленями и широкорогими быками. Они вернутся только к вечеру, потому что... Запомни это, дождь смывает следы животных, уничтожает их запах и уносит клочья шерсти, которые они оставляют на ветвях и корявых стволах деревьев. Охотникам придется много потрудиться, прежде чем они встретят добычу. Значит, до самого вечера мы можем заниматься своими делами. Оставь свой тростник. У нас довольно древков для стрел, но мало каменных наконечников, хороших резцов и ножей, все они обточились, зазубрились и обломались. Что же ты повелишь мне делать, старейший? Вместе с братьями и со мной ты пойдешь вдоль белых холмов. Мы запасемся большими кремнями. Они часто попадаются у подножья береговых утесов. Сегодня я открою тебе секрет, как их обтесывать. Уже пора, Крэг. Ты вырос, ты силен, красив и достоин носить оружие, сделанное собственными руками. Обожди меня. Я пойду за другими детьми. Крэг склонился перед стариком, с трудом сдерживая свою радость. Слушаю и повинуюсь. Старик ушел в пещеру, откуда внезапно раздались странные гортанные возгласы, похожие скорее на крики встревоженных молодых животных, чем на человеческие голоса. Старик назвал Крэка красивым, большим и сильным. Он, должно быть, хотел подбодрить мальчика, ведь на самом деле Крэг был мал, даже очень мал и очень худощав. Широкое лицо Крэка было покрыто красным загаром, над лбом торчали жидкие рыжие волосы, жирные, спутанные, засыпанные пеплом и всяким сором. Он был не слишком красив, этот жалкий первобытный ребенок. Но в его глазах светился живой ум, его движения были ловки и быстры. Он стремился поскорее двинуться в путь и нетерпеливо ударял широкой ступней с крупными пальцами о землю, а всей пятерней сильно тянул себя за губы. Наконец старик вышел из пещеры и стал спускаться по высоким каменным ступеням с проворством, удивительным для его преклонных лет. За ним шла целая орда мальчуганов-дикарей. Все они, как и Крэг, были чуть прикрыты от холода жалкими плащами из звериных шкур. Самый старший из них — Гель. Ему уже минуло 15 лет. В ожидании того великого дня, когда охотники, наконец, возьмут его с собой на охоту, он успел прославиться как несравненный рыболов. Старейший научил его вырезывать из раковин острием кремниевого осколка смертоносные крючки. При помощи самодельного гарпуна с зазубренным костяным наконечником Гель поражал даже громадных лососей. За ним шел Рюк, большеухий. Если бы в то время, когда жил Рюк, человек уже приручил собаку, а Рюге непременно сказали бы: «У него собачий слух и нюх». Рюк по запаху узнавал, где в частом кустарнике созрели плоды, где показались из-под земли молодые грибы. С закрытыми глазами распознавал он деревья по шелесту их листьев. Старейший подал знак, и все двинулись в путь. Гель и Рюк гордо выступали впереди, а за ними серьезно и молча следовали все остальные. Все маленькие спутники старика несли на спине корзины, грубо сплетенные из узких полосок древесной коры. Одни держали в руках короткую палицу с тяжелой головкой, другие — копье с каменным наконечником, а третьи — что-то вроде каменного молота. Они шли тихо, ступали легко и неслышно. Недаром старики постоянно твердили детям, что им надо привыкнуть двигаться бесшумно и осторожно, чтобы на охоте в лесу не спугнуть дичи и не попасть в когти диким зверям, не угодить в засаду к злым и коварным людям. Матери подошли к выходу из пещеры и с улыбкой смотрели вслед уходящим. Тут же стояли две девочки, стройные и высокие, Маб и Он. Они с завистью смотрели вслед мальчикам. Только один, самый маленький представитель первобытного человечества, остался в дымной пещере. Он стоял на коленях около очага, где посреди огромной кучи пепла и потухших углей слабо потрескивал огонек. Это был младший мальчик, Ожо. Ему было грустно. Время от времени он тихо вздыхал, ему ужасно хотелось пойти со старейшим. Но он сдерживал слезы и мужественно исполнял свой долг. Сегодня его черед поддерживать огонь от зари до ночи. Ожо гордился этим. Он знал, что огонь — самая большая драгоценность в пещере. Если огонь погаснет, его ждет страшное наказание. Поэтому едва мальчуган замечал, что пламя уменьшается и грозит потухнуть, он начинал быстро подбрасывать в костер ветки смолистого дерева, чтобы вновь оживить огонь. И если порой глаза Ожо заволакивались слезами, то единственным виновником этих слез был едкий дым костра. Скоро он и думать перестал о том, что делают теперь его братья. Другие заботы удручали маленького Ожо. Он был голоден, а ведь ему едва минуло 6 лет. Он думал о том, что если старейшины и отцы вернутся сегодня вечером из лесу с пустыми руками, то он получит на ужин всего-навсего 2-3 жалких побега папоротника, поджаренных на угольях.